Глава вторая. На подходе к дому шляпы увидели, что за оградой стоит почтовый фургон, а сам почтальон уже идет по дорожке к крыльцу. Заметив хозяев, почтальон свернул на газон и замахал пачкой писем. «Спасибо большое!» — поблагодарил фермер шляп, принимая письма. «Какое райское утро! Прям радуешься жизни!» «Что это нашло на беднягу шляпа?» — дивился почтальон, заводя двигатель. «Всегда ходит, как в воду опущенный, а тут прям сияет, что твой начищенный чайник. Ба! Да он же 100 лет как не улыбался! Ну и дела!» Фермер шляп положил пачку писем подле тарелки и сел завтракать. У него была привычка распечатывать письма только после завтрака, чтобы не портить себе аппетит. Как правило, шляпу приходили в основном счета, и воспринимать их на голодный желудок он не мог. «Заправишься как следует яичницей с беконом и готов к чему угодно», — говаривал отец фермера шляппа. «Яичница с беконом сил придает». Но поскольку ни свиней, ни кур в хозяйстве шляпа уже не осталось, последнее время ему приходилось довольствоваться гренками с капелькой джема. Да, возможно, шляп был неудачник и бедняк, но ел он всегда с аппетитом. Позавтракав, фермер решительно вскрыл все 3 конверта. В первых 2 оказались счета, на некоторое время согнавшие улыбку с лица фермера шляпа, но стоило ему развернуть 3-е письмо, как челюсть у него отвисла. Некоторое время шляп пялился на листок бумаги, потом оторвал от него глаза и обвел взглядом кухню, малютку Джека, сидевшего в мальпостике, дочку и жену. «Ну надо же!» — хриплым шепотом произнес фермер шляп. «Что такое?» Его жена тотчас перестала улыбаться и озабоченно нахмурилась. «Я выиграла в лотерею премиум бонд. Вот что!» — объявил шляп. «Как это так?» «Когда я был еще совсем мальчишкой, отец купил мне билет лотереи премиум бонд за 1 фунт. До сегодняшнего дня этот билет не выигрывал ни гроша. И вот фермер шляп опять обвел взглядом все семейство и улыбнулся так широко, что улыбка едва поместилась у него на лице. «И вот сегодня мой билетик кое-что выиграл!» «Да, выиграл! Угадай, сколько!» «Даже и не знаю, Джон», — развела руками миссис Шляп. 10 фунтов? Поднимай выше!» «Неужели 100?» «Мысли шире! Прибавь ноликов!» «Джон, да неужто ты выиграл 1000? В жизни не поверю!» «Нет! 1000 я тоже не выиграл», — ухмыльнулся фермер шляп. «Письмо уведомляет, что билетик, который мне когда-то купил папаша, выиграл 10 000 фунтов. Вот чек, убедись». И он помахал чеком перед носом супруги. «Что?» — радостно взвизгнула миссис шляп. «Неужели удача, наконец, повернулась к нам лицом?» «Похоже на то», — кивнул фермер шляп. «Ну вот, опять откроем счет в банке и положим на него эту сумму. Так, кажется, в нашей старой таратайке еще осталась капелька бензина. Дорогая, бросай стирку и едем в город. Все вместе». «Купим детишкам обновки», — обрадовалась миссис шляп. «И провизии тоже накупим, да побольше. Бекона и яиц целую гору. Вернемся домой и позавтракаем 2-й раз. А Джилл с Джеком сластей. Не забыть бензина для автомобиля и новые башмаки детишкам. А тебе, дорогая, новую стиральную машину и новый холодильник, и телевизор, и игрушек детям. Да сегодня же ярмарка, можно купить корову и даже 2, и кур, и парочку свиней. Ой, а может, купим Джилл с Джеком ручного кролика? Джон, ты только посмотри, как красиво нынче у нас в саду. А знаешь почему? Конечно, потому что я только что выиграл 10 000. Да-да, но почему ты их выиграл? Что в одночасье превратило тебя из нищего неудачника в везучего богача? Кому надо сказать спасибо за все это? — Не иначе, как удача, — отозвался фермер шляп. Глава 3. Ну и накупили же шляпы в этот день всякого добра. И не только то, о чем говорили за завтраком. Фермер шляп позаботился и о гусях. Он купил им большой мешок корма и еще зерна и отрубей. До сего дня кошмар и беда питались весьма скудно. Так что можете вообразить себе их радость, когда перед гусями поставили корыца с таким обильным угощением. «Га-га-га!» — обрадованно гоготали гуси. Прошло несколько дней, кошмар с бедой отъедались и округлялись прямо на глазах и каждый раз встречали сытный завтрак довольным гоготом. Но однажды утром фермер Шляп, поставив им корыться с кормом, только было сел завтракать, как его отвлекли от гигантской яичницы с беконом встревоженные голоса гусей. Шляп отлично знал свою живность и мигом понял, что кошмар с бедой почуяли какую-то опасность. Ведь гуси, к вашему сведению, превосходные сторожа. Потому-то в стародавние времена римляне и поставили гусей охранять самый главный римский храм. Римляне знали, стоит показаться врагам, и гуси поднимут страшный шум.